14 глава. Волчий брат. «Пропали?» — спросил ни у кого конкретно Инктор. «И мои часовые ничего не заметили?» «Ничего. Они не могли так просто пропасть». Сутуля плечи, Перин слушал и смотрел на стоявшего неподалеку Мэтта. Тот хмурился и что-то бормотал. Как предполагал Перин, он спорил с самим собой. Над горизонтом проклюнулось солнце. Отряд уже должен был мчаться в погоне. Тени располосовали лощину поперек, вытянувшись вдаль и утончаясь, но по-прежнему они походили на те деревья, что их отбрасывали. Вьючные животные, нагруженные и на длинном общем поводе, нетерпеливо топтались, но все стояли подле своих лошадей и ждали. Широким шагом подошел Уно. Ни единого козлом целованного отпечатка, милорд. Тон у него был оскорбленный, неудача слишком обидно задевала его искусство следопыта. Чтоб мне сгореть! Нет, даже такой малости, как растреклятая царапина от подковы. Проклятье! Они просто исчезли! Три человека и три лошади так просто не исчезают! — прорычал Инктор. — Иди проверь еще, Уно. Если кто и обнаружит, куда они подевались, так только ты. — Может, они просто убежали? — заметил Мэтт. Уно остановился и смерил его свирепым взглядом, будто бы тот обругал Аседой, — подумал изумленно Перин. — С какой стати ему бегать? Голос Инктора был опасно тихим. — Ранд, строитель, мой нюхач, С какой стати кому-нибудь из них убегать? Тем более всем троим. Мэтт пожал плечами. — Я не знаю. Ранд был... Перину захотелось чем-нибудь кинуть в Мэтта, ударить его, сделать что-то, лишь бы остановить его болтовню. Но на Мэтта смотрели и Инктор, и Уно. Когда Мэтт замялся, на Перина нахлунуло облегчение, и тот потом развел руками и пробормотал. Я не знаю почему, я просто подумал, что так случилось. Инктор скривился. Убежали, пробурчал он, явно ни на миг этому не веря. Строитель мог уйти куда захочет, но Хурин бы не убежал. Как и Ранд Алтор, он ни за что. Теперь он знает свой долг. Иди, Уно, осмотри там все еще раз. Уно еле заметно поклонился и заторопился прочь. Рукоять меча качалась над плечом. Инктор ворчал. С чего бы Хурину уйти вот так посреди ночи, ни слова не сказав? Он знает, что мы должны сделать. Как мне без него выслеживать это мерзостное отродье тени? 1000 золотых крон отдал бы за свору гончих следопытов. Ну, если бы я не знал точно, то сказал бы, что эти друзья темного ухитрились свернуть и улизнуть на восток или запад, оставив меня с носом. Мир, я совсем не уверен, знаю ли я точно... Он тяжело зашагал вслед за Уно. Перин обеспокоенно пошевелился. Несомненно, друзья темного с каждой минутой все дальше они уходят, а с ними Рок-Валер и кинжал из Шадр-Логота. Он считал, что Ранд, кем бы он ни стал, что бы с ним ни стряслось, не бросил бы эту погоню. Но куда он ушел и почему? Лойл мог пойти с Рандом из дружбы, но Хурин-то почему? Может, он и убежал? Пробормотал Перин, затем оглянулся. Похоже, его никто не услышал. Даже Мэтт не обращал на него внимания. Перин почесал затылок, пригладил волосы. Если б за ним самим явились Айседой, вознамерившись сделать из него лже-дракона... Он бы тоже ударился в бега. Но беспокойство о Ранде ничем не может выследить приспешников темного. Есть, наверное, один способ, если он захочет им воспользоваться. А идти на это Перину совсем не хотелось. Он бежал от одной мысли о таком, но, наверное, теперь ему нельзя бежать. Ну, так тебе и надо. Сам то же самое говорил Ранду. Как бы мне хотелось, чтобы я мог бежать. Даже зная то, что он мог сделать, поможет всем, то, что он должен сделать, Перин колебался и не мог решиться. На него никто не смотрел. Никто даже не понял бы, что они видят, даже если бы и смотрели. В конце концов, без всякой охоты, Перин закрыл глаза и расслабился, позволил мыслям течь свободно, плыть от него. Поначалу он пытался отрицать это. Задолго до того, как его глаза начали изменять цвет с темно-карих на желтый, цвет полированного золота, в ту первую встречу, в то первое мгновение, когда узнал, он отказался поверить и с тех пор всячески избегал этого знания и по-прежнему хотел бежать от него. Его мысли дрейфовали, нащупывая то, что должно где-то быть, то, что всегда есть в местности, где людей мало, а поселения их далеки друг от друга. Он нащупывал своих братьев. Ему не нравилось так о них думать, но таковыми они были. На первых порах он боялся, вдруг то, что он делает, несет на себе пятно темного или единой силы. Равно скверно для мужчины, который не желает ничего большего, чем быть кузнецом и прожить жизнь в свете и в спокойствии. Со временем он кое-что узнал о том, каковы чувства Ранда. Бояться себя, ощущать себя запачканным. Он все еще не избавился до конца от ощущения страха, но то, что он делал, было куда древнее людей, использующих единую силу. Это было нечто, идущее сначала с самого времени. Вовсе не сила, Морейн ему говорила. Это было чем-то давным-давно исчезнувшим, а теперь вновь появившимся. Эгвейн тоже знал об этом, хотя ему хотелось, чтобы она не ведала о его способности. Ему хотелось, чтобы не знал никто. Ему оставалось надеяться, что она никому не рассказывала. Есть. Он почувствовал их. Почувствовал иные разумы. Почувствовал своих братьев-волков. Их мысли обрушились на него мешаниной. Нет, водоворотом образов и эмоций. Поначалу он был не в состоянии вычленить ничего, кроме голых эмоций, но теперь его разум облек их в слова. Волчий брат. Удивление. Двуногий, который разговаривает, туманный образ, тускнеющий со временем, древнее древнего, о людях, бегущих вместе с волками, две стаи, вышедшие вместе на охоту. Нам известно, что это вновь идет. Ты, длинный клык? Возникла смутная картина мужчины в одеждах из шкур с длинным ножом в руке. Но на этот образ наплывал другой, главный косматый волк с одним клыком длиннее остальных, стальной зуб, поблескивающий в лучах солнца, когда волк вел стаю в безнадежный бросок через глубокий снег коленям, которые означали жизнь вместо медленной голодной смерти, а олени убегали по животы в пороши, и солнце вспыхивало и искрилось на снежной белизне, пока глазам не становилось больно, из перевалов завывал ветер, закручивая вихрями этот мелкий снег, будто дымку, и волчьи имена всегда заключали в себе очень и очень многое. Мужчину Перин узнал Илаис Мачера, тот, кто впервые представил его волкам. Иногда Перин горько жалел, что встретился с ним, и хотел, чтобы той встречи никогда не было. Нет, — подумал он и попытался нарисовать себя в своих мыслях. Да, мы знаем о тебе. Это был не тот образ, который он нарисовал, юноша с тяжелыми плечами и непокорными каштановыми кудрями, юноша с топором у пояса, юноша, который, по мнению других, медленно двигался и медленно думал. Этот человек тоже присутствовал где-то в глубине той мысленной картины, пришедшей в ответ от волков, но ярче всего был громадный дикий бык с изогнутыми рогами сверкающего металла, несущийся через ночь со стремительностью и безрассудностью юности. Шкура в плотных кудряшках мерцает в лунном сиянии. Этот бык кидается в гущу конных белоплащников, а воздух холоден, бодрящ и темен, а кровь так красна на рогах, и юный бык. На мгновение потрясенный Перин утратил контакт с волками. Он и помыслить не мог, что они делали ему имя. Ему хотелось забыть и никогда не вспоминать, как он его заслужил. Перин коснулся топора на поясе, провел по мерцающему полумесяцу лезвие. Да поможет мне свет. Я убил двух человек. Они бы куда скорее убили меня и Эгвейн, но, отбросив все эти мысли, что сделано, то сделано, и уже в прошлом, и вспоминать ни о чем из тех событий нет ни малейшего желания, Перрин передал волкам запахи Ранда, Лойла и Хурина и спросил, не чуют ли они кого-то из них. Способность чуять запахи появилась у него вместе с переменой в глазах, и не только она одна. Он мог узнавать людей по запаху, даже не видя их. Еще он мог теперь видеть гораздо лучше и даже почти в кромешной темноте. Теперь, скрывая появившийся дар различать предметы в сумраке, он всегда обращал внимание на недостаток света ламп или свечей, порой до того, как кто-то другой решал, что они нужны. От волков пришел ответ. Картинка людей на лошадях, приближающихся к лощине минувшим днем. Это было последнее, что они видели или чуяли относительно Ранда и двух других. Перин колебался. Если не рассказать Инктору, в следующем шаге нет никакого смысла. Если мы не отыщем тот кинжал, Мэтт умрет. Чтоб ты сгорел, Ранд! Зачем тебе нюхач понадобился? Один раз, когда Перин спускался с Эгвейн в подземную темницу, от запаха фейна волосы у него дыбом встали. Даже троллоки не пахли столь скверно. Ему хотелось тогда голыми руками выломать решетку и разорвать сидящего в камере. И вдруг он открыл для себя, что больше фейна боится увиденного в своей душе. Чтобы замаскировать запах фейна в своем мысленном послании, Перин добавил к нему запахи троллоков, с трудом удерживаясь, чтобы не завыть в голос. Издалека донесся вой волчьей стаи, и лошади в ложбине беспокойно задвигались и боязливо заржали. Кое-кто из солдат потрогал длинные острия своих пик и с тревогой взглянул на край лощины. У Перина в голове все было еще хуже. Он почувствовал ярость волков, их ненависть. Только две вещи волки ненавидели. Со всем прочим, они лишь мирились, но огонь и троллоков они ненавидели. А чтобы убить троллоков, они готовы были идти сквозь огонь. Больше троллочьего духа привел волков в бешенство запах фейна. Они словно учуяли нечто такое, по сравнению с чем троллоки казались чем-то обычным и естественным. Где? Небо завертелось у Перина в голове, закружилась местность окрест. Восток и запад — понятия волкам неизвестные. Они знали, как движутся солнце и луна, сменяются времена года, знали очертания этой местности. Перин — разобрался в сообщении Волков. «Юг». И еще «стремление убить троллоков». «Волки позволят юному быку участвовать в охоте. Если ему хочется, пусть ведет с собой двуногих с теми твердыми шкурами, но юный бык и дымчатый, и два оленя, и зимний рассвет, и все остальные в стае будут травить испорченных, которые посмели заявиться к ним в страну. Пусть несъедобная плоть и горькая кровь жгут язык, но этих нужно убить. Убить их, убить испорченных». Ярость волков заразила Перина, губы растянулись в рычании, и он сделал шаг, чтобы быть с ними, чтобы бежать с ними в охоте, чтобы убивать. С усилием Перин оборвал контакт, оставив лишь тоненькую нить чувства, что волки рядом. Он мог указать на волков, несмотря на разделявшее их расстояние. В душе он похолодел. «Я человек, а не волк. Помоги мне, свет. Я человек». «Что с тобой, Перин?» — спросил, подходя, Мэтт. Голос его звучал, как всегда, легкомысленно и в последнее время с оттенком горечи, но вид у Мэтта был озабоченный. «Этого мне еще не хватало. Ран сбежал, а вдобавок еще и ты собрался заболеть. Не знаю, где я тут найду мудрую тебя выхаживать. По-моему, у меня где-то в сумме завалилось немного ивовой коры. Давай сделаю тебе немного отвара из нее, если Инктор позволит тут настолько задержаться. Хуже не будет, только лучше. Надо лишь заварить покрепче». «Со мной все хорошо, Мэтт.